прикрывающий намек на злобу дня, какое-либо конкретное лицо. Скорее, это способ более глубокого постижения противоречий жизни, ее парадоксов, загадок и смешных сторон путем продолжения ее тенденций, готовностей, как говорил Щедрин. Яркий образец такого рода сатиры у Булгакова, написанная им в 1924 году, повесть «Роковые яйца». Фантастическая история, случившаяся со строгим кабинетным ученым Персиковым, чудаковатым московским профессором, который открыл в своей лаборатории диковинный луч жизни. Персиков желал одного — спокойно продолжать свои неоконченные опыты, но реклама сделала свое дело, и некий ретивый администратор поторопился использовать его открытие для скоростного выведения цыплят в совхозе «Красный луч». По чьей-то нераспорядительности полученные от иностранных фирм ящики с яйцами были перепутаны, и в совхозной теплице под лучом жизни вывелись чудовищные змеи, наделавшие немало бед и уничтоженные лишь благодаря счастливой случайности. Булгаков с сочувственным юмором рисует чудаковатого Персикова, но жало его сатира направлено против того предприимчивого отставного кавалериста, который, явившись с грозным мандатом, отобрал у профессора его изобретение. Разумеется, он не сумел сладить с чудотворным красным лучом. Булгаков высмеял размашистость, нахрап, отсутствие культуры у работников, которые бегут впереди прогресса, сулят заманчивые результаты, обольщаются немедленным эффектом, а по существу не умеют вести дело, не учитывают последствий своих поступков и скатываются к авантюризму. Сборник «Дьяволиада», второе издание, 1926 год, в который вошла и повесть «Роковые яйца», был переломным в судьбе Булгакова-сатирика. Отныне раповская критика, тон, который в ту пору по отношению ко многим писателям стал особенно нетерпимым, повела по Булгакову прицельный огонь. Немногие благожелательные к писателю голоса были заглушены, и чем дальше, тем критика его творчества становилась резче и оскорбительнее. В статьях Авербаха, Лилевича, Горбачева градом сыпались обвинения в злопыхательстве и зубоскальстве, в прямой враждебности и новобуржуазных настроениях. Такая критика ничем не могла помочь Булгакову, способна была лишь обидеть и оттолкнуть его. Слов нет. В начале 20-х годов Булгаков писал много и неровно. Рядом с глубоко обдуманными и блестящими по форме вещами он печатал произведения, написанные поспешно, ради куска хлеба насущного или имевшие лишь экспериментальный интерес. Так ярко и необычно завязанная повесть «Дьяволиада», давшая название всему сборнику, увидала к середине. Важная тема призрачности бумаготворчества, бессмысленной канцелярской карусели, расплывалась к концу в утомительной фантасмагории. Таким образом, реальные поводы для критического обсуждения творчества молодого Булгакова, вероятно, были. Но то, что писала о нем раповская критика, не напоминало обычного обсуждения. Критики вроде Авербаха не удерживались в пределах литературной полемики, легко переходили к огульным обвинениям политического толка, ни во что не ставя талант Булгакова, и наряду с Алексеем Толстым, Пришвином, Сергеевым Ценским, прорабатывая его как смена веховца и внутреннего эмигранта. И все это несмотря на то, что сатирические рассказы Булгакова имели не только широкий читательский успех, но были сочувственно отмечены крупнейшими мастерами литературы и, прежде всего, Горьким. 30 июня 1925 года Викентий Викентьевич Вересаев писал Горькому на Капри: «Обратили ли вы внимание на Михаила Булгакова в недрах? Я от него жду очень многого». Но Горькому в эту пору уже не нужно было рекомендовать Булгакова. Он сам был хорошо знаком с его рассказами и писал о них некоторым литераторам. Особенно нравились ему «Роковые яйца». 15 мая 1925 года в письме к Демидову Горький писал: «Остроумно и ловко написаны роковые яйца Булгакова».